Глава 22. «Повязки с глаз. Эллиот, у вас 15 секунд!» Вязкий комок подкатил к горлу. Ткань слетела с головы. Руки потянулись расстегнуть ремни безопасности, но легкие уже отчаянно боролись за глоток кислорода. «Элли, посмотри на меня!» Взгляд Эйприла поймал мой, и его длинные пальцы потянулись к креплению моего парашюта, поднимая меня на ноги. «Не забывай дышать, хорошо?» Затянув ремешки на груди и бедрах, Эйприл отступил на шаг, быстро осматривая мою униформу и рюкзак с парашютом. «Минута и 30 секунд свободного полета». Эйприл коснулся своего уха, в котором красовался новый наушник для связи с командой. «Я напомню тебе, когда нужно будет раскрыть парашют». «Я справлюсь, Эйприл», — кивнула я, пытаясь убедить саму себя. «Это ведь всего лишь прыжок из вертолета. Что тут особенного, верно?» «Тебе не обязательно нянчиться со мной». «Я не нянчусь», — сказал Эйприл тоном учителя. «А забочусь». «Время прыгать, Шторм!» — прокричал Дай, уже стоя у открытой двери вертолета. Сильные потоки ветра хлестали его по лицу, заталкивая обратно внутрь. Дай натянул очки, предназначенные для защиты глаз во время прыжка, и послал мне хищную улыбку. «Ты сразу за мной, капитан! Погнали!» И на этих словах он исчез в синеве неба. Не успела я моргнуть, как тренер Макс подтолкнул меня к открытой двери вертолета. Воздух на такой высоте свирепствовал, пробивая путь к ребрам и сжимая грудь в удушающих тисках. «Дыши, Элли, дыши!» Именно сегодня облака были плотнее некуда, а небо темнее моих глаз. С такой высоты землю под нами было почти не разглядеть. Лишь слабо, где-то далеко внизу, прорезалась богатая зелень леса. Никогда не ставь страх выше, чем желание продолжать борьбу. «Нет времени на раздумья, Шторм!» — гаркнул за плечом тренер. «Прыгаешь сейчас или отступаешь?» «Значит, сейчас». Сделав последний безопасный вдох, я прыгнула. Небо поглотило меня за считанные секунды. Тело закрутилось в потоке и ринулось прямиком вниз. Руки тщетно пытались ухватиться за воздух, а дыхание сбилось от набираемой скорости. «О боже! О боже! О боже!» Земля тянула к себе. Глаза слезились от плотности воздуха, но мое тело беспорядочно вращалось, как юла. «Элли!» Услышала я крик в наушнике, но сама смогла ответить лишь невнятным воплем. «Что я натворила? Зачем согласилась на это?» «На воздух можно ложиться, садиться или вставать. Выгибай спину, пятки направь в небо и руки в стороны, Элли!» «Выгибай спину, выгибай спину, выгибай спину. Что это вообще значит?» Отчаянно закричала я, продолжая кувыркаться в свободном полете. Воздух яростно хлестал по лицу, бил по носу и сжимал легкие. Я задыхалась, не в силах сделать даже вдох. Глаза нещадно щипало. Сказалась потеря защитных очков. Они что, слетели? «Дыши, Элли, дыши». Сделав еще один сумасшедший кувырок, я постаралась прислушаться к крикам Эйприла в наушнике. «Элли, у тебя 20 секунд!» — раздался его голос. «Ты должна обрести равновесие и открыть парашют!» «Черт возьми, Элли, давай!» — закричала я в пустоту. Силой извернувшись и выгнув спину, я теперь летела лицом вниз. «Руки в стороны!» — скомандовала я своему телу. «И подбородок вверх, Элли!» — напомнил Эйприл. «Подбородок вверх, подбородок вверх. Что это вообще значит?» Следуя интуиции, я вскинула подбородок в небо, наконец сделав первый глоток воздуха. «Отлично! Ты летишь правильно, Элли!» Я вновь услышала голос Эйприла, но на этот раз он прозвучал сбивчиво. «Я лечу за тобой. Вижу тебя. Алекс тоже с нами, выше меня. Ты справляешься, Элли. Ты не одна!» Часы с таймером, выданные для теста, запищали на моей руке, и чужой механический голос раздался в наушнике. «Раскройте парашют!» — прозвучал приказ, а затем снова. «Раскройте парашют!» Пальцы словно так и ждали этих слов, принялись искать нужный шнурок. «Раскройте парашют!» Я потянула, и ничего не произошло. Я потянула еще раз. Ничего. «Эллиот, тяни!» — закричал внезапно Дай. Наверняка он уже приземлился. «Я тяну!» — прокричала я в ответ. Я потянула еще раз и еще тянула, тянула, тянула. Глаза уже заливало слезами от потока воздуха. Пальцы застыли на шнурке парашюта. «И что мне делать?» «Раскройте парашют! Раскройте парашют!» — требовал голос из часов. Казалось, мое сердце вот-вот проломит грудную клетку. «Элли, это тест тренера Макса. Не техническая неполадка, а тест». «Моя жизнь не тест». Не зря тренер Макс с таким энтузиазмом выпихивал меня из вертолета. «Критическая дистанция. Раскройте парашют. Критическая дистанция. Раскройте парашют. Нам нужно всем вместе спасти тебя, Элли», — догадался Эйприл. «В этом и заключается тест. Если у тебя вдруг нет крыльев, то я не представляю, как ты собираешься меня спасать». «Я ничего не смогу сделать. Я на земле», — прогремел голос Дая. «Думайте без меня». «Критическая дистанция, парашют», — в истерике забился голос в наушнике. «Алекс», — крикнула Эйприл парню, — «у Элли бракованный парашют. Нам надо... Оу! Алекс, ты куда?» Я подняла голову и увидела летящую стрелой фигуру. Вытянувшись всем телом в ровную линию и плотно прижав руки к бокам, Алекс пролетел мимо Эйприла и поравнялся со мной. Его глаза были нацелены на меня. Спина выгнута дугой, а ноги согнуты в коленях. Мы закружили в небе, и в ясных глазах Алекса впервые на моей памяти засияла уверенность. «Парашют! Парашют! Парашют!» Алекс привлек мое внимание одним твердым взглядом. Он показал на меня одной рукой, затем похлопал по своей груди и плечам обеими ладонями. «Схватись за меня». «Ты...» — хотела спросить, но не успела. «Раскройте! Раскройте! Раскройте!» Глаза Алекса ясно блестели. Он кивнул, и мы сократили дистанцию за миллисекунду. И вот я уже держалась за парня мертвой хваткой. Ногами обвела его талию, а руками — шею. Убедившись, что я держусь крепко, Алекс дважды постучал по моей спине, молча предупреждая. Затем он потянул за шнурок. Отдача от раскрытия парашюта сбросила бы меня с Алекса, если бы я не держалась за него с силой бойца. Но парень все равно перестраховался, схватив меня так же крепко и прижав к себе. Падение замедлилось, и механический голос в наушнике утих. До земли оставалось несколько десятков метров, и очертания густого леса обрели ясность. Алекс спас мне жизнь. Я подняла на него глаза. Организация не ожидала, что мы примем участие в тесте именно сегодня, поэтому не успела адаптировать под Алекса необходимое оборудование. Наушник для связи неуютно соседствовал со слуховым аппаратом в одном ухе. В течение следующего получаса наши голоса будут звучать для него искаженно, а парню будет проще читать по губам. Вглядываясь в нежную кожу его подбородка, которая теперь не казалась мне такой уж беззащитной, я обратила внимание на мелкие шрамы, что усыпали его светлое лицо. Эти бледные, частые рубцы служили доказательством долгих лет тренировок под надзором отца-генерала. Алекс — немолчаливый трус. Алекс — безмолвный лидер. Он увидел проблему и ликвидировал ее за несколько секунд. Без паники, без сомнений. Он спас меня, члена своей команды. Алекс принял решение, рассчитал дистанцию и скорость падения. Я еще ни разу не видела его таким уверенным, как сейчас, в минуту, когда мне потребовалась помощь. Я не лидер этой команды, нет. Но пока Алекс не может найти в себе силы пользоваться своим голосом, это буду делать я. Я стану его голосом. И голосом этой команды. Нам нужно снять парашюты и спрятать их. Другие не должны узнать о нашей локации раньше, чем мы будем готовы, — сказал Дайя Матага, как только каждый из нас приземлился. Вместе мы принялись избавляться от креплений и снимать рюкзаки. Как и сказал тренер, парашюты самостоятельно втянулись внутрь. Закопав рюкзаки в листве и влажной почве, мы осмотрелись. «Времени на подготовку почти нет», — сказала я, глянув на таймер на руке. «Кто-нибудь понял, какой предмет мы защищаем?» Ребята огляделись. Один только Дай отделился от группы в поисках нашей цели. В крови бурлил адреналин, и я дрожащими пальцами затянула потуже хвост на голове. Мое сердце до сих пор стучало, стремясь выскочить наружу, поэтому я постаралась незаметно пошевелить плечами и принялась глубоко дышать, считая каждую секунду и призывая спокойствие. «Кажется, это и есть наша цель». Никогда еще голос Дая не звучал настолько потерянно. Мы переглянулись с остальными и двинулись к Матаге. «Что ты нашел, здоровяк?» — поинтересовался Эйприл и тут же смолк. Рядом с крупным серебристым сундуком, в котором лежало наше оружие, я заметила шар. Металлический, идеально отполированный, размером с широкую ладонь. «Нам нужно защитить это?» Удивленно протянул Эйприл. «В принципе, если положить в карман, то проблем никаких быть не должно». «Проще простого». Как-то неудовлетворенно буркнула Матага и нагнулся к сундуку с оружием. «Нам нужно определиться с позициями», — сказала я, и, как только Дай выудил из сундука свои перчатки, последовала его примеру, присев на корточки в поисках Гуаньдао. Остальные команды уже двинулись в нашу сторону. «За нашими головами придут Фокс и его ребята. Сэму и Маршалу до этого шара дела нет». Эйприл указал на металлический шар, который все так же лежал на холодной земле. «Оглянитесь вокруг, распределите позиции». В наушнике раздался новый голос. «Калум». «Отлично». Поморщившись, я отвернулась от сокомандников, вспоминая, что Калум, благодаря коннектору, прикрепленному к шее, видит все то же, что и мы. Сейчас он и двое высококлассных наемников расположились перед экранами в командном пункте штаба, и каждый из них наблюдает за выделенной ему командой. «Еще раз, какова твоя роль?» — фыркнула я, чувствуя раздражение. «Почему ты ничего не сказал про парашют?» «Сейчас не время злиться, Эллиот». «По правилам теста я имею право поддерживать с вами связь лишь с этой минуты». «Еще бы!» — я покачала головой. «Интересно, мистер Хитори тоже наблюдает за нами?» «Другие команды прошли через ту же проверку», — уверил Калум, и я не сдержала улыбки, представив, как горела задница Фокса, когда у него не раскрылся парашют. Я очень надеялась, что для теста выбрали именно его рюкзак. «Алекс, что думаешь?» Я повернулась к парню. «Есть идеи насчет позиций?» Алекс взглянул на меня с сомнением, поджимая губы. Но я только одобрительно кивнула, придавая ему уверенности. Через 5 секунд Алекс начертил наши позиции. Еще через 10 секунд мы перетащили пустой сундук, обмазали его грязью и спрятали в покрытом зеленью кусте. В течение следующей минуты мы разбежались по укрытиям. Дайматага спрятался за стволом широкого дерева, Эприл Гарсия за булыжником поодаль, вооружившись снайперской винтовкой. Именно в его кармане сейчас был спрятан шар. Александр Андрейко забрался повыше, на дерево, готовый в любой момент послать мне сигнал о приближении врага. Я же засела на ветке чуть ниже, в противоположной стороне от Алекса. Не было смысла бежать далеко. Мы все равно не могли передвигаться так же быстро, как другие команды. Мы встретим врага на нашей территории и будем готовы. Ожидание атаки оказалось самым мучительным. Мои пальцы предательски подрагивали, удерживая вес Гуаньдао. Я то и дело отвлекалась на его изучение. Длинный стержень и плотное лезвие, по которому бегали едва заметные электрические разряды. Мое тело само приспособилось к весу оружия, и, балансируя на ветке высокого дерева, я согнула колени в приседе. Я надеялась, что Фокс и его команда нападут с шумом, нахально объявляя о своем появлении. Так, чтобы точно убедить нас в своей неминуемой победе. Однако о наступлении врагов мы узнали ровно тогда, когда этого захотели они сами. «Воздух изменился», — раздался шепот Эйприла в наушнике. Ветер сбил меня с ног так стремительно, что я не успела сделать и вдоха. Удар был настолько сильным, словно в меня въехал автомобиль на полной скорости. Я полетела вниз, потеряв равновесие, но успела сгруппироваться в воздухе и приземлиться на ноги. Сразу пригнулась и подняла Гуаньдао с земли. Сунь-Джао возник в центре нашего поля. Ветер растрепал его челку, и я заметила на его лбу вертикальную красную линию, нарисованную тонкой кисточкой. В руках боец держал два веера, раз в пять крупнее обычных китайских вееров, с острыми металлическими лезвиями. С одной стороны, веерный экран был черным, а с другой — ярко-красным. Цвет униформы его команды напоминал окрас самых опасных фантомов — алых. Сунь-Джао выглядел как истинный представитель своего народа. Интересное оружие. Я сделала вдох и оглядела опушку леса, но передо мной стоял один только Сун. Возможно, я и живу далеко от своего дома, защищая весь мир, но я также представляю интересы своей страны. Он взмахнул одним веером с такой силой, что пришлось опереться на рукоять Гуаньдао, чтобы не отлететь назад. «Отдай мне предмет, если не хочешь пострадать, Элиот Шторм». «Ты, оказывается, самоуверен, Сунь-Джао». Я усмехнулась, крепче сжав в руках Гуаньдао. «Попробуешь отобрать его у меня?» «Осторожно, Эли, перед твоими глазами только один враг», предупредил голос Калума в наушнике. «Твое сердцебиение превышает норму. Ты переживаешь. По возможности, не нападай первый. Потяни время, попробуй разглядеть Фокса и Шона». «Сон у меня на мушке, Элли», в ту же секунду проговорил Эйприл, перебивая Калума. «Только скажи, и я выстрелю». «У меня тоже чисто», — добавил Дай. «Нападай первый, Шторм, не глупи». «Нет, Элли, это будет неразум...» «Сейчас», — приказала я, перейдя в атаку. Ровно до того момента, как мы с Суном схлестнули лезвие, и до того, как Эйприл выстрелил, я даже успела подумать о том, как мне понравилась тонкая линия между бровей Сунь-Джао, отсылающая к культуре его народа. Мне стало завидно, что Сун знает истоки своего рода, в отличие от меня. Наше оружие столкнулось, искры брызнули в глаза. Прозвучал выстрел. И Сун моментально отскочил, взмахнув веером так, что сила ветра отразила пулю, переправив ее в стоящее поодаль дерево. «Вот черт!» — выговорила я, когда следующую волну ветра Сун направил на меня. Я метнулась в сторону. «Эйприл, ты недостаточно далеко ушел. Сун либо знает твое местоположение, либо слишком точно определяют источник выстрела», — строго сказал Калум, пока я уклонялась от очередного взмаха веера. «Прислушайся ко мне, Элли, и прикажи команде сменить позиции до того, как противники вычислят ваши...» Я не могла этого сделать. Я собиралась следовать тактике Алекса. Я должна была показать, что доверяю ему, и не поменяю своего решения, пока ситуация не стабилизируется. Я перестала слушать Калума, крутанула оружие в руках и бросилась прямо на Суна. Боец отступил, я переставила ноги и сделала еще два атакующих выпада. Глаза Суна не отрывались от моих плеч. Его ноги двигались в такт моим взмахам, уводя тело от каждого удара. Мне нужен был еще один выстрел Эйприла, чтобы отвлечь Суна. Но, бросив взгляд в сторону друга, я совершила ошибку. «Шон!» — прокричал Сун. «На 9 часов от меня расстояние 6 или 7 метров!» «Чёрт!» — рявкнула я, уворачиваясь от очередного наэлектризованного воздушного потока, обжёгшего щеку. «Эй, прилуходи, они знают!» «Как они узнали, где он?» — гаркнул со своей точки Дай. В этот момент Эйприл что-то закричал в наушнике. «Шон его нашел!» Дай сорвался из своего укрытия. «Даже не думай!» Конечно же, Фокс выбрал именно этот момент, чтобы ворваться на поле, преградить путь Даю и моментально вступить с ним в схватку. «Андрейка прячется на дереве позади тебя, не так ли, Эллиот?» Сон подошел вплотную, стремясь задеть меня веером, но я вовремя отразила удар лезвием Гуаньдао. «Ты стоишь спиной именно к тому дереву, которое хочешь защитить больше всего». Электрические разряды заискрились между нашими лицами. Чёлка Суна колыхалась в такт порывом ветра, а мое дыхание сбилось, пока я лихорадочно искала выход из этой ситуации. «Андрейка всего лишь человек, поэтому нам приказали не задевать открытые участки его кожи». Голос Суна звучал непривычно зловеще. «Иначе он умрет от такой силы разряда». «Где предмет, Эллиот?» «Я ошиблась. Черт, как я ошиблась! Не Брауна надо было остерегаться все это время, а Суна Джао. Вот кто истинный мозг их команды. Кто бы мог подумать?» «Элли, вам надо отступать», — скомандовал Калум, и я прикусила язык. Мы неправильно оценили силы врага. Но я не могла отдать новый приказ команде и одновременно увернуться от атаки Суна. «Элли, берегись!» Голос Эйприла прозвучал совсем рядом. И в следующий момент он сбил меня с ног, наваливаясь сверху и прижимая к земле. Металлический шар пролетел над нашими головами, покружил в воздухе и завис. «Что за...» — выдохнула я, скидывая с себя Эйприла. Мы моментально вскочили на ноги, вставая спиной к спине. «Эйприл, что с шаром?» — шепнула я, когда тот вновь принялся парить над головами. Сун стоял прямо передо мной, а Шон — напротив Эйприла. Двое бойцов вражеской команды, не сводя глаз с парящего шара, окружили нас с обеих сторон. Дай нанес мощный правый хук, целясь Фоксу в туловище. Но тот моментально уклонился, отпрыгнув назад. «И почему он вдруг летает?» Аматага присоединился к разговору, вставая спиной к нам. «Я не знаю». Эйприл изо всех сил сжимал винтовку, отчаянно целясь то в одного, то в другого противника. «Шар вылетел из моего кармана и рванул в твою сторону, Элли». «Я даже не думал, что он может летать». Тихо буркнул Дай, когда Фокс внезапно прекратил атаку и демонстративно отошел. «Проблемы в цирке, клоуны. Как насчет перерыва?» — усмехнулся Фокс Браун. «Отдашь мне шар, Шторм? И какой у вас план теперь? Даже никакой защиты не выстроили. Вцепились Гарсия друг в друга, как сурки. Аматага сражается сам по себе и... Где вообще ваш мини-наемник?» Каждый из атакующих был облачен в алую униформу. так сильно напоминавшую кровавую кожу фантомов. Как насчет «не твое собачье дело»?» Огрызнулась я в ответ, бросив быстрый взгляд на шар, парящий надо мной. Сделав еще один кувырок в воздухе, металлический шар перелетел к Даю и принялся кружить над ним. Странная мысль промелькнула у меня в голове, и я перевела взгляд на дерево, куда, судя по шороху листьев, переместился Алекс. Густая листва почти полностью скрыла фигуру парня, и только приглядевшись, можно было заметить голубизну его глаз, прорезавшуюся сквозь тяжелые ветви. Алекс показал 4 пальца, когда наши взгляды пересеклись. «Вот оно что!» Я моргнула, и Алекс вновь растворился в лесной чаще, бесшумно спрыгнув с дерева и убежав прочь. Как можно дальше и как можно быстрее. Вот-вот мы окажемся в настоящем экшн-фильме. «А где твои враги, Браун?» Я вновь сосредоточилась на бойце передо мной. «Не слишком ли ты рискуешь, отвлекаясь на нас, клоунов?» «Умница!» — услышала я голос Калума на другом конце связи. «Фокс и его команда на шаг отстают от тебя. Следующее решение полностью за тобой». Я быстро глянула на шар. Тот все так же кружил над головой Аматаги. Еще чуть-чуть, последний кувырок. «Комбинация Хемингуэя!» — прокричала я во весь голос самым приказным тоном, на который была способна. Услышав довольный смешок Калума и заметив замешательство в глазах ребят, я лишь кивнула им и рванула в ту сторону, куда только что убежал Алекс. Кровь бойца бурлила в венах и стучала в ушах, подталкивая меня двигаться быстрее. «Следуйте за Эллиот», — приказал Калум остальным, и Эйприл с Даем бросились за мной. В этот момент шар сорвался с места, пролетев мимо меня со скоростью света. Я погналась за ним. Парни не отставали. Фокс и его команда почти настигли нас. Но тут передо мной возник дуэт Сэма и Маршала. Сначала я подумала, что они решат напасть на нас первыми, выберут нас своей целью, чтобы пройти тест. Однако Сэм лишь подмигнул мне, и мы разминулись. «Отлично», — раздался голос Калума. «Уходите, пока Фокс занят, самое время перегруппироваться». Впервые я бежала со скоростью бойца. Но сейчас было не время наслаждаться порывами ветра со свистом хлеставшего по лицу. Мы втроем ринулись за Алексом, нагнав его за считанные секунды. Эйприл поравнялся с ним и указал на свою спину. «Запрыгивай! Нужно уйти как можно дальше!» Алекс поджал губы, но кивнул и запрыгнул на спину бойца. В руках он крепко сжимал металлический шар. «В чем дело, Эллиот?» — спросил Дай, как только мы отбежали на приличное расстояние. «Что за комбинация такая?» «Чтобы отвлечь их». Я перепрыгнула через упавшее сохшее дерево. «Пусть думают, что у нас уже есть некие комбинации и схема атак». «Ты поняла, как работает шар, не так ли?» Эйприл бежал рядом со мной, придерживая Алекса за колени, чтобы тот не упал из-за нашей бешеной скорости. «Шар переходит по очереди к одному из нас каждые...» Я глянула на Алекса, тот пальцами показал цифры. 35 секунд. «Это усложняет ситуацию», — хищно улыбнулся Дай. «Если шар будет кружить над одним из нас, то как нам защитить его от Брауна?» «Будет сложно, но мы используем эту особенность во благо нашей команды». Я остановилась, призывая ребят последовать за мной и встать в круг. Было бы круто, если бы Калум сообщил нам об этой маленькой детали заранее. Но поезд уже ушел. Теперь нам надо сменить стратегию защиты. «Я ментор, а не часть вашей команды, Эллиот», — хмыкнул Калум, зная, что я прекрасно это понимаю. «Я вижу то, что видит каждый из вас. То же самое и у других команд. Как вы думаете, почему Сун так легко вычислил ваше местоположение? Фокс и его друзья не отказываются от помощи своего ментора и прислушиваются». «И что ты тогда предлагаешь нам делать?» Я сложила руки на груди, оглядывая ребят, в глазах которых сквозило точно такое же сомнение. «В чем тогда смысл теста, если мы будем слушать только тебя?» «А как, по-твоему, готовые отряды сражаются с настоящими фантомами? Думаешь, мы делаем это в одиночку? Без помощи штаба?» — парировал Калум. «Смысл теста не в том, чтобы узнать, насколько самостоятельно вы способны размышлять, а в том, чтобы понять, готова ли команда работать совместно с организацией. Вы должны уметь думать и в то же время внимать приказам Хитори». «Гордость в сторону, подруга». Эйприл виновато глянул на меня. «Если хотим пройти тест, то придется ему довериться». Я выдохнула, медленно кивая. «Хорошо. Что нам делать теперь?» Пока мы стояли, металлический шар успел перелететь от Алекса к Эйприлу, а затем обратно ко мне. «Вы не можете больше отсиживаться в ожидании врага. А значит, вам надо двигаться вместе с шаром», — посоветовал Калум. «Прежде всего, вам надо успокоиться. Эйприл, твое сердце стучит быстрее, когда ты нацеливаешь на кого-то оружие. В чем проблема?» «Я...» Эйприл смолк и прижал винтовку к груди, когда я, нахмурившись, посмотрела прямо на него. «Мне сложно стрелять в людей. Я не хочу причинить им вред». «Тебе же хватает навыка, чтобы не стрелять в голову врага», — спросил Калум совершенно спокойно. «Целься в туловище. Лучше получить электрический разряд через костюм, нежели в лоб. Понял?» «Так точно», — с энтузиазмом кивнул Эйприл, и его глаза вновь обрели уверенность. «Дай, ты растерялся, когда столкнулся с Фоксом. Почему?» — перешел Калум к другому бойцу. «Я не растерялся», — тут же качнул головой Аматага, и его ноздри горделиво раздулись. «Я сфокусировался на своем противнике». «Именно. А Элиот и Эйприл нуждались в твоей поддержке, но ты не присоединился к ним, даже когда Фокс отступил». Голос Калума в наушнике звучал размеренно и спокойно. «Ты принял правильное решение, не ринувшись в бой сразу. Но тебе нужно мыслить шире». Дай скрипнул зубами, сдерживая протест. «Алекс, у тебя было время подумать, каков новый план действий?» Калум переключился на последнего участника моей команды. Взглянув на меня, Алекс выдал череду жестов. «Это хороший план», — проговорил Калум. «Вы когда-нибудь играли в баскетбол? В этой игре мяч постоянно должен перемещаться между участниками одной команды, чтобы соперник его не перехватил. Игроки меняются местами и передают друг другу мяч, путая оппонентов». «Меняться местами?» — озадаченно проговорила я. «Нам надо двигаться одновременно с шаром?» «Верно», — сказал Калум, и Алекс кивнул. «Я уже настроил ваши таймеры. Вы поймете, когда шар начнет перемещаться». «Меняться местами. Да, но...» В моей голове возникли странные сомнения. «Элли». Голос Калума смягчился едва заметно, но ощутимо. «Представьте, что шар — это человек, которого вы должны защитить. Живой человек не стал бы сидеть на месте. Он бы двигался и паниковал. Ты знаешь, как защитить того, кому нужна помощь, Эллиот. Доверься своей интуиции». Я выдохнула. «Что думаешь, Алекс? Как нам двигаться и меняться местами так, чтобы другие ничего не заподозрили?» «По часовой стрелке, по диагонали и против часовой стрелки». «Черт! Вот с этим может быть проблемка», — призналась я, слабо улыбнувшись. «В чем проблема?» — Дай загнул бровь, разминая широкие плечи. Я почувствовала, как Эйприл незаметно протянул руку и аккуратно сжал мою ладонь. «У меня плохо с координацией и ориентацией в пространстве. Путаю право и лево, легко теряюсь даже на знакомой улице. Наш штаб до сих пор кажется мне страшным лабиринтом». Алекс с сомнением посмотрел на меня, но Аматага лишь хрустнул шеей. «Понял». Он кивнул. «Тогда я помогу тебе». Заметив мой изумленный взгляд, боец только усмехнулся. «Ты призналась в своей слабости, и я вижу в этом силу. Я готов предложить тебе свою поддержку. Тебе поможет твоя команда. И я тоже», — напомнила себе Калум. «Пора действовать. Фокс и остальные могут уже идти за вами». Сделав глубокий вдох, я отбросила гордость и сомнения и сжала кулаки. «Работаем в парах», — скомандовала я. «Подаем друг другу сигналы и следуем плану Алекса. Сначала меняемся по часовой, затем по диагонали, а потом против часовой. Осталось 10 минут и 50 секунд до окончания теста», — объявил Калум, и мы все разом взглянули на таймер. «Сохраните шар в своей команде, и победа будет за вами. Вы будете допущены до операции против настоящего врага». «О, победа точно будет!» — начал Эйприл, но именно в этот момент мимо его лица пролетел топор. «В рассыпную!» — приказал Калум, и мы мигом разбежались, занимая свои позиции. Мы выстроились широким квадратом. Дай Матага расположился по диагонали от меня, Эйприл впереди, Алекс по правую руку. Металлический шар парил над головой Андрейка, когда из лесной чащи выскочил Шон Гибсон со вторым топором в руке. Первый же топор с тихим писком, отделившись от коры дерева, вернулся к своему владельцу. «Модно», — заметила я, наблюдая за врагом в багровой униформе. «И где твои друзья?» Прислушавшись, я различила звуки схватки, разворачивающейся позади бойца с топорами. «Заняты», — выдал низким голосом Шон Гибсон и потер скулу, на которой виднелся свежий синяк. Его глаза быстро отыскали шар над головой Алекса, и боец тут же кинулся к нему. «Меняйтесь», — приказал Калум, и мы принялись действовать. «Элли, за мной», — шепнул Эйприл, и каждый из нас начал двигаться по часовой стрелке. Шон уже почти настиг Алекса, когда Дая Матага сбил бойца с ног, отталкивая его подальше. Пока Гибсон, врезавшись в ствол дерева, тряс головой, приходя в себя, шар успел вернуться ко мне. «Эллиот, сзади!» — прозвучало резкое предупреждение Калума, и я молниеносно среагировала. «Меняйтесь снова!» Фокс Браун напал со спины, как хитрый лис. Но мы уже двинулись по диагонали. Шар полетел за мной, и Эйприл приставил винтовку к подбородку Брауна, отгоняя его от цели. Мы бежали друг за другом, быстро меняясь местами, словно листва на ветру. Стоило только Калуму отдать приказ, и мы начинали двигаться в другом направлении, как четко слаженный механизм. Мы водили Фокса и Шона за нос, словно мыши домашних котов. «7 минут ровно», — напомнил Калум. «Продержитесь еще 7 минут». «Так точно», — выдала я, пригибаясь, когда Шон с ревом метнул в меня топор. 7 минут, команда! И победа за нам! Черт!» Тот же топор полетел обратно, вновь нацелившись на меня. Я споткнулась и едва успела в прыжке оттолкнуться от земли, когда топор просвистел совсем рядом, задев мое бедро. Электрический разряд пробился через униформу, и кожу обожгло болью. Я зарычала, упав на колени. «Элли!» — раздался крик Калума в наушнике. «Ты потеряла возможность двигать правой ногой. Эйприл!» «Уже?» Боец выскочил из строя, сорвавшись ко мне, и металлический шар летел прямо за ним. «Опасность возле Эйприла на 6 часов!» — успел предупредить Калум. «Дай, прикрой его! Алекс, прячься!» Калум раздавал команды, пока я кулаком била по правой ноге. Верхняя часть моего тела двигалась без проблем, но сердце хаотично стучало, а в ушах гудели кровь и паника. «Двигайся, двигайся, двигайся!» Шон Гибсон приблизился ко мне, занеся топор. «Двигайся!» Я повалилась на землю, уворачиваясь от атаки Гибсона, и тут из густого леса вылетел боец в темно-зеленой форме. Светлые дреды Сэма были убраны назад. Его глаза пылали раздражением, а на верхней губе виднелся глубокий порез. «Черт, это Сэм!» Эйприл наконец настиг меня и закинул мою руку себе на плечи, помогая подняться. «Где Маршал?» Ответом на вопрос послужила новая волна воздуха, сбившая нас с ног. «Черт!» — выдавил Эйприл. «Я забыл, насколько навязчив его стиль боя!» Сун Джао выступил из леса и взмахнул широкими веерами, отбрасывая нас дальше. Гибсон отступил, предоставляя своему товарищу возможность атаковать. Но Сэм оказался быстрее. Уклоняясь от потоков ветра, он кинулся прямиком на противника. Два тонких ножа блеснули в его руках. Электрические искры зарезвились на острых лезвиях. «Аматага, тебя окружили!» — внезапно крикнул Калум. И я лихорадочно огляделась в поисках товарища. «Отступай!» «Нет!» Низко рыкнул Дай, сцепившись в схватке с Шоном. Я увидела тот самый момент, когда сосредоточенность в глазах Аматаги сменилась отчаянной злостью. Прямые удары его кулаков потеряли ритм, когда лезвие топора задело предплечье. «Дай, ты потерял подвижность левой руки!» — снова крикнул Калум. «Уходи! Вам нужно отступать! Перегруппироваться!» «Элли!» Эйприл вновь схватил меня за руку, поднимая на ноги. Он потянул меня за собой, и тут тело Сэма приземлилось рядом. «Эйприл, брось меня!» — крикнула я, когда Сун почти настиг нас. Металлический шар парил над моей головой, но секунды были на исходе. Еще чуть-чуть, и он улетит к Даю. И тогда нам точно конец. Выдернув руку из схватки Эйприла, я чуть не упала лицом вниз. Правая нога почти не слушалась, но я сумела развернуться и поймать шар двумя руками, удерживая его изо всех сил. «Эллиот, вы потеряли Дая», — приглушенно прозвучал голос Калума в наушнике. Дай Аматагу упал, получив электрический разряд в спину. Он полностью отвлекся на Гибсона, проигнорировав опасность сзади. «Алекс, нет!» — крикнула я, когда он выскочил из укрытия и принялся помогать товарищу. Я попыталась побежать к нему, но вновь упала на колени. «Калум!» — выдохнула я. «Что делать?» Фокс вывел Алекса из строя четким ударом в затылок. «Твоя нога будет бездействовать следующие 3 минуты», — ответил Калум на выдохе. «Паника мешает тебе мыслить. Прекрати думать. Доверься интуиции». Металлический шар завибрировал в моих руках, пытаясь вырваться и направиться к Аматаге. Но от Дая он защиты не получит, как и от Алекса. «Что делать?» Шон Гибсон направился в мою сторону. «Двигайся, нога, двигайся!» Прозвучал выстрел, которого никто не ожидал. Модифицированная пуля из винтовки Эйприла влетела в корпус Гибсона. Электрический разряд пронесся по телу бойца. Его глаза моментально закатились. И Шон рухнул на землю. «Минус один!» — раздался бодрый голос Калума. «Отлично, Эйприл, теперь... Эйприл, пригнись!» Но Эйприл не сумел вовремя среагировать. «Эйприл, нет!» Я попыталась подняться. Сун Джао приблизился к нему с молниеносной скоростью бойца. Одним веером он выбил винтовку из рук, вторым ударил по кадыку, завершая атаку разрядом тока. «Эллиот!» — позвал Калум, когда Эйприл на моих глазах шлепнулся лицом в грязь. «Теперь я вижу только то, что видишь ты. Алекс, Дай и Эйприл выведены из боя на 15 минут. До окончания теста осталось 5. Действуй исключительно интуитивно». Металлический шар в моих руках забился в истерике, пытаясь вырваться на свободу. «Ну вот, леди Элли», — Сэм послал мне игривую улыбку. «Теперь ты точно одна». Громкое заявление для того, кто тоже остался без команды», — фыркнул Фокс, перешагнув через Алекса. Они с Суном окружили нас с двух сторон. «Наблюдай за Сэмом, Эллиот», — предупредил Калум, и даже через наушник я расслышала настороженность в его голосе. Он что-то задумал. «Не понимаю, о чем ты, Лис?» — хмыкнул Сэм, выпрямляясь. «Или у тебя с математикой плохо?» Сун и Фокс переглянулись. Я крепко прижала шар к груди и зашевелила пальцами правой ноги, ощущая, как ко мне возвращается контроль над мышцами. «Позволь ему потянуть время», — посоветовал Калум. «Осталось немного, и победа за вами». 15 минут, чтобы боец пришел в себя», — наигранно принялся считать Сэм. 25 минут на весь тест». «Сколько там осталось до окончания?» Сэм прикоснулся к наушнику, ожидая ответ от своего ментора. «Ах, всего 3 минуты!» Его лицо озарила зловещая улыбка, и он послал мне воздушный поцелуй. «Тогда всем желаю удачи!» «Что ты...» Сунь Джао истошно вскрикнул, когда появившийся из ниоткуда маршал нанес ему удар сзади. Один разряд, и Сун повалился на землю. «Остался только Фокс!» — крикнул Сэм, ринувшись на последнего противника. Маршал накинулся на Фокса, но тот умело перехватил его кулак, перекинул бойца через спину и швырнул в Сэма. Оба парня упали, повалившись друг на друга. «Элли, сейчас! Беги!» — приказал Калум. Пока Сэм и Маршал приходили в себя, я вскочила на ноги, разворачиваясь и пытаясь оттолкнуться от рыхлой почвы, чтобы как можно скорее унестись прочь. «Ну уж нет, Шторм!» Нечто тяжелое толкнуло меня в спину. Я упала, и шар вылетел из рук. Фокс Браун запрыгнул сверху, прижав свое колено к моей пояснице. Он наклонился ниже и опустил руку у моего лица. «Даже не думай, что когда-либо сможешь стать сильнее!» Прошипел он мне в ухо, но в ответ я только сплюнула грязь ему на пальцы. «Ты можешь стараться сколько хочешь, но победа всегда будет за мной». Один удар кастетом, заряженным током, и мое тело отказалось сопротивляться. Я прикусила язык, содрогаясь от неконтролируемой боли, и отключилась.